Андрей Иванович побежал к затону. Кто-то свистнул от реки, и трое ребят, буржуй, Федька и Чувал, вылезли на берег. — А ну, подойди сюда! — крикнул Андрей Иванович Федьке. Тот увидел стоящего в отдалении тарантаса с косой, мигом смекнул, в чем дело, и легким поскоком побежал к затону. — Стой, сукин сын, догоню, запарю! — заревел Бородин и бросился за сыном. Федька, знавший весь затон вдоль и поперек, добежал до брода и, разбрызгивая воду, кинулся на ту сторону. Легко по козлиному выскочил на песчаную гору и побежал к реке. Когда Андрей Иванович, увязая в песке лаптями, с трудом перевалил через гору, Федька снимал уже портки на речном берегу. Лапти с оборами валялись на песке. Завидев отца, Федька скатал штаны с рубахой и, огребаясь одной рукой, а другой, держа над головой этот узелок, поплыл через реку. Андрей Иванович погрозил ему кулаком. — Ну, погоди! Вернешься, я тебя распишу этими оборами! Он забрал лапти и подался во свояси. Возле шалаша увидел чужую лошадь под седлом. Удивился, что еще за поздний гость, откуда, зачем? Андрей Иванович невольно прибавил шагу. За шалашом на скамеечке для отбивания коз сидел в полной форме при нагане Зиновий Тимофеевич Кадыков. Фуражка со звездой лежала на чурбаке. Поднялся навстречу, поздоровались. — Завтра в ночь будем ловить возможного вора твоей лошади, — сказал Кадыков. — Ты мог бы понадобиться и лошадь опознать. Итак, к делу? — Спасибо. Я непременно поеду. Куда? — Сперва в Ермилово, а потом в лес. Но мне надо домой съездить, жену сюда послать. Потом замялся. Ружье можно с собой взять? Бери, пригодится. Нас всего трое из милиции, а их неизвестно. Ничего, справимся. Давай. Я буду ждать тебя до обеда в Ермилове у Герасима Лыкова. Там спросишь. Приеду вовремя. Но пока. Кадыков пожал ему руку и прыгнул в седло. Глава 13. Андрей Иванович, наказав Петьке Тырану приглядывать за Сережкой, еще засветло выехал верхом домой. Лошадь, успевшая нагуляться за день и отдохнуть, легко и резво бежала по высокой траве, подгоняемая комариным зудом. Бородин скакал напрямки, не считаясь ни с болотами, ни с бочагами, бродов не искал, разбрызгивал лаптями воду на переездах. Замочил не только штаны, но даже попону, который подослал на холку лошади. Думал только об одном. Наконец-то посчитаемся, сойдемся в открытую. Только бы не помешали, не спугнули супчиков-голубчиков, а уж там повеселимся, поглядим, чья возьмет. Кто эти воры, Кадыков не сказал. Но Андрей Иванович думал теперь только о Жадове. И лупоглазые, длинноволосая физиономия Ваньки маячила перед его мстительным взором, застя собой белый свет, и яростное чувство накатывало волнами из груди, перехватывало горло и жарко било в голову. Очнулся он от этого наваждения только под Пантюхином, когда выехал к Святому болоту. Сперва увидел длинный загон картофельной ботвы, темным клином врезавшийся в широкий луговой разлив уже скошенной травы, но сочный и шелковистый, салатного цвета атави, в разброц стояли желтовато-бурые копны, присаженные дождем, дальше к лесу нетронутая стенка высокого канареечника, синяя снизу и рыжая от цветущих метелок, почти ржавая сверху, с яркими фиолетовыми вкраплениями одиноких цветов плакун травы. Облака на закате лилово-синие, размытые, словно расплавленные, и сквозь них багровела, касаясь земли, огромная горбушка солнца. торопливо и настойчиво, как заведенный,